Геран Керти, некромант. Геран не мог нарадоваться собственной удаче. Ему и впрямь очень повезло. Поймать вампира весьма трудно. Они никогда не даются живыми. Даже низшие, безмозглые кровопийцы, и те бьются до последнего. Так низшего он и сам создать может. Делов-то, нежить обыкновенная. Для некроманта задача простейшая. А высшие... Те, которые дневного света не боятся, владеют специфической вампирией магией и вообще гораздо сильнее. Большая редкость. Встречаются они нечасто, да и то всегда с охраной собственных птенцов. А тут такая удача – встретить высшего, совсем одного, к тому же молодого, совсем неопытного и ослабленного, то ли недавней раны, то ли еще чем. Вампир, похоже, настолько был уверен в своей репутации злобного монстра, что никакого нападения не ожидал. Даже и посопротивляться толком не успел. Заклинание, блокирующее вампирью магию, гордость некроманта и его страшная тайна, и стрелы с серебряными наконечниками в руках зомби, которым ничего не страшно, сделали вампира совершенно беспомощным. Вампир – это очень полезное приобретение для некроманта. Просто даже замечательное. Много выгоды можно извлечь. Подчинить его, и у Герана будет великолепный, сильный и смертельно опасный раб. А еще постоянный источник вампирии крови, которая для некоторых редких заклинаний незаменима. Некромант даже не пожалел для своего приобретения пленного эльфа. Все равно уже скоро сдохнет. А так и от этого ушастого будет хоть какая-то польза. Вампир к обряду должен быть сытым. Геран принялся готовиться к ритуалу подчинения. Очень сложная, между прочим, магия. Он уже прикидывал, какую пользу может извлечь из своего приобретения. Пользу немалую нужно заметить. А со временем можно будет создать маленькую вампирью армию, подчиненную только ему, Герану. Он закончил приготовление. Любовно осмотрел аккуратно вычерченную на полу пентаграмму, свечи, магическую чашу для жертвенной крови, знаки. Все было идеально. Некромант гордо огляделся, но в большой зале, кроме древних ваз и рыцарских доспехов, не было никого, кто мог бы оценить это великолепие. Да и был бы кто, не слугам же хвастаться. Геран приказал стражникам привести вампира. На них были мощные амулеты, на арбалетных болтах серебряные наконечники, тоже зачарованные. Он был уверен, что вампиру никуда не деться. Некромант слегка удивился, когда стражники привели не только вампира, но и эльфа. Впрочем, это не так уж важно. После обряда вампир будет очень голоден и убьет остроухого. Лучше бы, конечно, до обряда. Так было бы легче удерживать вампирский голод. Но большой роли это не играет. Можно ему и стражников после обряда скормить. Геран был уверен в своих силах. «Поставьте кровососа в центр пентаграммы», – велел некромант. Стражники направили на вампира арбалет, а эльф испуганно вцепился в него обеими руками, как единственного родственника, ей-богу. Вампир сказал что-то эльфу очень тихо, отцепил его и с наглой ухмылкой пошел в пентаграмму. Геран невольно засмотрелся на его грациозные, покошачьи мягкие движения. Мальчишка просто сиял неземным светом, притягивая взгляд помимо воли. Заметив, что стража и даже замызганный эльф провожают вампира точно таким же обалдело восторженным взглядом, некромант тряхнул головой. Силен гаденыш. Вампирская магия обольщения во всей красе. Слабовольных подчиняет моментально и пробивается через любые щиты. Некроманту пришлось прилагать немалые усилия, чтобы не поддаться обаянию вампира. Вместо того, чтобы читать заклинания подчинения, ему хотелось утащить это чудное создание в свои покои. Или упасть на колени и целовать его ноги. Сложное заклинание требует полного сосредоточения. А самое неприятное, что стражники пялились на вампира, напрочь забыв, что его нужно держать под прицелом. Эльф и вовсе остался без присмотра. Хорошо, хоть пентаграмма держит кровососа надежнее любых заклинаний. Геран читал заклинание размеренно и неторопливо, стараясь не сбиться с ритма. Он даже глаза прикрыл, чтобы не видеть вампира и исходящего от его кожи неземного света. Он слишком хорошо знал, какая это пакость. Закрытые глаза, правда, помогали мало. Перед внутренним взором вставала сияющая фигура во всей красе. «Ничего», — утешал себя некромант. «Вот подчиню его и заставлю обратить какую-нибудь девицу покрасивее. Вампири-девки, они ого какие!» Настал решающий момент. Вампир должен был выпить из жертвенной чаши, заклятой крови будущего хозяина. Некромант нацедил своей крови, прочел заклинание. По уму, конечно, чашу должен был отдать помощник или на худой конец стражник, но у Герана уже не было никакого терпения. Так хотелось поскорее заполучить себе нового раба. Он уже просто не способен был соображать здраво, даже не заметил, что вампирья магия все-таки затуманила его разум. Сам шагнул в пентаграмму. На лице вампира расцвела улыбка счастливого божества. Он был так прекрасен, что сердце замирало. У некроманта руки затряслись, хотя он и понять не мог от чего. «Пей!» — попытался приказать он, протягивая чашу. Вампир вновь обворожительно улыбнулся. Взял чашу обеими руками, медленно поднес к губам. Геран, как завороженный, следил за каждым его движением. Он даже понять не успел, что умер. Вампиры умеют двигаться очень быстро, настолько быстро, что человеческий глаз это движение даже не воспринимает. Некромант продолжал видеть перед собой юношу, подносящего к губам чашу, и даже не почувствовал укол в шею. А потом неведомая сила просто изломала его тело, роняя на разрисованные знаками пол. Но еще одно молниеносное движение, чуть-чуть заторможенное на границе пентаграммы, и двое стражей, не успевая сообразить, что произошло, падают мертвыми. Третий, более расторопный, поднимает арбалет, уже, кажется, понимая, что со смертью некроманта амулет от вампира не спасет. Но тут, словно бы проснувшись, эльф хватает с пола массивную вазу и бьет стражника с размаху по голове. Ваза оказалась значительно крепче головы стражника, хотя бы потому, что была заклята на прочность и очень качественно. «Молодец!» — похвалил вампир. Эльф застыл с нелепой улыбкой в нелепой позе. Ваза была тяжелая, поэтому его начало медленно кренить вперед. «Эй, Телли, ты в порядке?» — обеспокоился лорд. Нет ответа. «Ау, ушастый!» «Я его убила?» — заторможенно спросил эльф. Вампир нахмурился. Еще не хватало, чтобы от потрясения ушастый таки сошел с ума. Темница его не доконала. Обидно, если этот случай доконает. «Тей, очнись! Не убил ты его, только оглушил!» — попытался уговорить его лорд. «Лучше бы убил, честное слово». «Почему?» Эльф машинально поставил вазу на пол. Очень аккуратно, словно она была хрупкой и могла разбиться. «Потому что сволочь!» — буркнул лорд сердито. Ушастый оказался даже младше, чем ему казалось раньше. Просто ребенок. Давай сваливать отсюда, а то еще другие стражники набегут. Не дожидаясь ответа, он схватил эльфа за руку и потащил в сторону ближайшего выхода. Они неслись по каким-то коридорам и лестницам с такой скоростью, что буксируемый вампиром эльф не успевал ничего рассмотреть. Мелькали невнятные коридоры с дверями, неизменные рыцарские доспехи и странные светильники неизвестного происхождения. Несколько раз на пути встречались какие-то люди. Лорд вырубал их раньше, чем те успевали понять, кто это носится по замку некроманта. Остановились только возле конюшни. Никто даже не пытался их задержать. Видимо, о смерти некроманта еще не знали. Двор замка и сама конюшня оказались совершенно пусты, если не считать тупого скелета, чистившего стойло. Лорд его просто сломал одним ударом. Пока эльф пытался отдышаться, вампир заседлал двух лошадей, нашел какую-то сумку и обрадованно пристегнул ее к своему седлу. «Тей, садись, поехали!» «Но я не умею!» — перепугался эльф. Выглядел он крайне растерянным. «Не говори глупостей, ты же эльф!» — возмутился лорд. Подхватил ушастого за шкирку, закидывая в седло. Хлопок ладонью по крупу, и лошадь с места срывается в галоп.